Глава 23. Влетаю в комнату, где плачет Илюша, и тут же беру его на руки. Сердце грохочет в грудной клетке, словно сумасшедшее. Он поцеловал меня. Поцеловал! Все время, что живу в доме Андрея, мне казалось, что он меня презирает, ненавидит, терпит из последних сил. Не отобрал ребенка, потому что пожалел, пощадил. Тогда почему? Зачем? Я думала, что эмоции Андрея давно поугасли. Нет. В глубине его черствой души все еще тлел крошечный уголек. Но он был предназначен не для меня, для сына. Его улыбка, тепло и ласка исключительно для него одного. «Мой сладкий, мама рядом!» — шепчу Илюше и глупо улыбаюсь. Малыш утихает и перестает плакать, услышав родной голос. Я медленно облизываю губы, чтобы еще раз убедиться в том, что наш поцелуй с Андреем был на самом деле. Мне не померещилось, не приснилось, не почудилось. Андрей царапал своей щетиной, надавливал на поясницу и целовал меня так жадно, словно долго этого ждал. Терпел, мучился. А теперь наконец-то взял то, что давно хотел. Но я же знаю, что это не так. Все это время у него были и есть другие женщины. А тот порыв в коридоре был чем-то совершенно невероятным. Спонтанным, необъяснимым и... прекрасным. И как бы я ни пыталась отговорить себя не воспринимать его всерьез, у меня ничего не получалось. Механизм был запущен. Андрей появляется в детской спустя 10 минут. Спокойный и невозмутимый, в отличие от меня. Он успел принять душ и сменить деловой костюм на черное спортивное трико и такого же цвета футболку. Его присутствие ощущается остро, как никогда. Теряется концентрация. Щеки начинают пылать с утроенной силой, а руки совершают много лишних движений, отчего всевозможные баночки и присыпки, которые я готовлю для купания малыша, начинают валиться на пол. Хорошо, что в этот момент не держу Илюшу. А дальше мы начинаем действовать слаженно, молча, без подсказок, на уровне взглядов и интуиции. Андрей купает сына в детской ванночке, а я подаю полотенце и бережно укутываю малыша. Муратов переодевает его, а я приношу необходимую одежду и подгузники. Обычно я выхожу из комнаты, когда отец занимается сыном, но в этот раз не хочу. Он не прогоняет, а я пользуюсь моментом. Не уходит и он, когда я начинаю кормить Илюшу. Я не оголяю грудь полностью, но обстановка достаточно интимная. Блекло горит ночник, сын кушает и касается меня крошечной ладошкой. Андрей опускается в кресло, откидывается на спинку и широко разводит ноги. Он задумчив и серьезен, находится в собственных мыслях и молчит. И в этот момент мне как никогда сильно хочется залезть ему в голову, чтобы узнать, о чем именно думает Андрей. Одна я раз за разом прокручиваю в голове наш поцелуй. «Ты сегодня рано», — первое нарушаю молчание. «Это потому, что завтра я улетаю». «Надолго?» — оседает мой голос. С того момента, как нас выписали с больницы, такого не было ни разу, чтобы Муратов не приехал ночевать. Наверное, в этот раз что-то важное, и Андрей не может не улететь. Все же Илюшка кардинально перевернул наши жизни. Если раньше для Муратова было нормой остаться с женщиной, то сейчас... он ночует исключительно дома. «Не меньше, чем на 3-4 дня», — отвечает Андрей и пристально смотрит мне в глаза. «Справишься?» Когда была жива Лерка, она часто жаловалась, что в своей заграничной командировке Андрей брал любовниц. Она злилась и нервничала, потому что эгоистично хотела, чтобы отец принадлежал только ей и никому больше. Наверное, сейчас я тоже веду себя как эгоистка. потому что от одной мысли, что Андрей будет там не один, меня ломает на части. Впрочем, Лера имела на это хоть какое-то право, а у меня его нет. «Справлюсь», — отвечаю я и тут же отвожу взгляд. С завтрашнего дня начинает работать няня. Получив новые документы на имя Муратовой Нины Александровны, я тут же еду в университет. Оставлять Илюшу непривычно и страшно, но Людмила уверяет меня в том, что она лично будет контролировать процесс. И я сдаюсь. В конце концов, ничего ужасного не произойдет. Меня не будет час, максимум полтора. В доме находятся няня и домработница. И они не отойдут от Илюши ни на шаг. Водитель останавливает автомобиль на парковке и помогает мне выйти на улицу. Делаю глубокий вдох и торопливой походкой направляюсь к деканату. Я всегда любила учиться. Школу окончила с золотой медалью и без проблем поступила на бюджет первого курса университета. За весь период обучения у меня было четкое ощущение того, что я иду по верной дороге и занимаюсь любимым делом. Пока Лерка ныла, что экономика — это скучно, я кропотливо, шаг за шагом, помогала ей выполнить очередную курсовую. Меня принимают на третий курс заочного отделения и тут же предоставляют материалы для обучения. Через полтора месяца первая сессия, и нужно успеть подготовить 8 контрольных работ и 3 курсовые. Я забираю флешку с заданиями с каким-то особым предвкушением и трепетом. Счастливая еду домой, где меня встречает сытый и довольный Илюша. «Все хорошо, Нинуль. Она отлично управлялась с твоим сыночком», — произносит Людмила, когда няня уходит. «Вы меня радуете. Буду учиться, готовиться к экзаменам и зачетам. Чуть позже найду подработку. Планы бегут впереди меня». «Зачем тебе подработка, милая?» — усмехается Людмила. «Живешь, как у Христа, за пазухой». Домработница, конечно же, не в курсе наших с Андреем взаимоотношений. Но думаю, что многое видно невооруженным глазом. Например, то, что между нами царит прохлада. Теперь мы муж и жена, но не в классическом понимании. «Я хочу быть независимой», — отвечаю, немного подумав. «Тоже верно», — пожимает плечами. «Как посмотришь по телевидению все эти звездные скандалы, он богатый, она бедная, она рожает, а он отнимает ребенка. И хрен ты что докажешь и чего добьешься. Суд на стороне обеспеченного отца, который дал на лапу чиновникам. Но это не про Андрея Вячеславовича», — спохватывается Людмила. «Он честный и справедливый». Я ничего не отвечаю, потому что не знаю, что ей сказать. Он справедливый, потому что убил всех тех, кто был причастен к смерти дочери. Возможно, таким образом Андрей спас 1000 других невинных судеб, но его руки теперь тоже по локоть в крови. Он занимается оружием, проводит незаконные сделки, хладнокровно расправляется с конкурентами и не щадит никого, кто хоть когда-нибудь перешел ему дорогу. Честный? Сомневаюсь. Его боятся, его уважают. Андрей живет по своим понятиям и законам. Но я знаю его с другой стороны. В первую очередь, он отец моего Илюшки. Заботливый. И тот, который, если понадобится, защитит его от всего мира. На следующий день к нам приезжает Антон. Не знаю, какие у них взаимоотношения с Андреем, но он человек, которому Муратов доверяет. Они точно не друзья, скорее компаньоны, партнеры. «Добрый день, Нина!» – здоровается Антон и проходит на кухню. «Добрый. Заварить вам чай или кофе?» «Можно на «ты». Я не такой старый, как кажется». «Хорошо. Соглашаюсь с ним». «Если можно, эспрессо». Киваю и тут же включаю кофемашину. В компании постороннего чувствую себя неловко, поэтому пытаюсь сделать все как можно скорее. Через 5 минут ставлю перед Антоном дымящийся кофейный напиток и вазу с печеньем. «Андрей звонил?» – спрашивает мужчина. «Сегодня еще не звонил. Обычно мы разговариваем вечером». Антон делает глоток, ставит чашку на стол и выжидающе на меня смотрит. Мне неуютно от его взгляда, и тут же хочется сбежать к себе в комнату. «Нина, я знаю, что ты дружила с его дочерью». «Дружила». Откликаюсь эхом и смотрю себе в чашку. «Знаешь, что сделал Андрей с теми, кто подсадил Лерку на наркоту?» «Знаю». Отвечаю почти беззвучно. «Андрея это не остановило. Он лезет выше и выше. Идет по головам тех, кто хоть как-то причастен к поставке наркотиков под названием «Китайская соль». «Чего ты хочешь от меня, Антон?» Скидываю на мужчину взгляд. «Останови его!» «Я?» «Ты его жена, Нина. У вас растет сын. Там, на верхушке наркотического бизнеса, сидят дикие звери, которые никого не щадят. Месть Андрея затянулась, и она может задеть всю вашу семью. Знаешь, это словно сражаться с ветряными мельницами. Бессмысленно и не стоит внимания. Лерку-то все равно не вернешь». По телу пробегает мерзкий холодок. Так вот почему Андрей забирал нас в сопровождении кортежа. Именно поэтому я не могу ездить в университет в одиночку, а только с водителем. «Андрей думает, что всесилен, но это не так», — горько усмехается Антон. «У него есть одно уязвимое место. Это семья. Останови его, пока не поздно».